Города вновь содрогнулись. Казалось, словно в ядре планеты зазвенел колокол. Резкий звук мгновенно вывел его из задумчивости и тут же оглушил. Прямо у него над головой звено транспортников пыталось высадить несколько взводов аутримар на выступающие, подобно театральным ложам, верхние платформы. Один из них подбили. Корабль исчез в вихре пламени и свисте разлетающихся обломков. Остальные транспортники попытались уйти от взрыва. Одна машина подрезала другую, и им, взревев двигателями, пришлось резко набирать высоту. Обшивку третьего корабля прошил град обломков от уничтоженного транспортника. Смертельно раненая машина задрожала. Из двигателей повалил черный дым. Корабль попытался задрать нос, чтобы подлететь как можно ближе к платформе и высадить солдат. Вместо этого он врезался в камень. Нижнюю часть машины оторвало, словно крышку консервной банки. Как только корпус начал разваливаться, одновременно взорвались четыре двигателя. Из машины посыпались тела. Беспомощно вращаясь в воздухе, аутримары падали прямо на особняк. Некоторые были уже мертвы, другие все еще кричали. Они разбивались о крыши, террасы, навесы галерей и дворовую плитку. Солдаты отлетали от скошенных стен и еще несколько раз отскакивали от земли, прежде чем окончательно замереть. Вместе с ними дождем сыпались пылающие обломки. Некоторые тела также либо горели, либо были разорваны. Иные падали с такой силой, что кровь забрызгивала стены на 5-6 метров. Другие приземлялись неповрежденными и лежали, словно просто уснули. Завороженно наблюдая за градом человеческих тел, Хафсеру потребовалось некоторое время, чтобы понять, что один из солдат может упасть и на него. Рядом со скальдом хлопнулось тело. Оно упало на уложенный плиткой двор со звуком треснувшего яйца и с хрустом сочного стебля. Скальд взглянул на свернувшегося в неестественной позе солдата, которому предстояло пролежать так весь остаток вечности. Еще один труп упал в паре метров справа, взорвавшись, будто пакет с кровью. Хафсер отшатнулся. Он посмотрел вверх и увидел, как прямо на него летит горящий обломок транспортника. Скальд бросился бежать. Он едва успел укрыться под ближайшей аркадой, когда обломки обрушились на землю. Затем на крышу его убежища свалилось человеческое тело, и сквозь трещины в расколовшейся оранжевой плитке закапала кровь. Хафсер побежал дальше, выискивая более надежное укрытие в глубине особняка. Он быстро нашел, где спрятаться, но к тому времени кошмарный ливень тел уже иссяк. Посмотрев вверх, Хафсер вышел из тени арки. На него бросился сверхсиловик тишины. Высокое двухголовое чудовище с тремя уцелевшими руками. Четвертую срезало чем-то вроде плазменного луча. Голографические маски обеих голов выражали безумный гнев. Верхние конечности монстра сжимали два огромных изогнутых клинка, похожих на тальвары. Клинки метнулись в сторону скальда. Хафсер и сам не понял, каким чудом ему удалось увернуться. Он отпрыгнул в сторону и неуклюже упал на плитку в нескольких метрах от арочного перехода. Сверхсиловик двинулся следом, рассекая воздух клинками. Острие одной из сабель выбило искры из плитки. Тварь протянула к нему третью руку, чтобы схватить и выпотрошить скальда. Хафсер вновь уклонился, на сей раз понимая куда лучше, насколько нечеловечески быстрой была его реакция, и на каком глубинном инстинктивном уровне ее вживили в него. Волчьи жрецы, ткачи генов и творцы плоти волка Фенрика сделали куда больше, чем просто излечили его раны и сняли груз прожитых лет. Они дали ему даже больше, чем улучшенное волчье зрение. Они ускорили его. Чувство, скорость, силу. Усилили мышцы и сделали кости более крепкими. Даже без боевой подготовки он с легкостью ломал руки глупцам из Г-9К. Но накачанный боевыми стимуляторами сверхсиловик Аламской тишины мог убить его без особых проблем. Хафсер откатился в сторону, чтобы избежать очередного удара сабли. Сверхсиловик продолжал идти на него, размахивая оружием. Поднявшись на ноги, Хафсер поскользнулся на луже крови Аутримара и утратил равновесие. Длинный клык врезался сверхсиловику в спину. Жрец появился без предупреждения, двигаясь словно призрак. В нем не чувствовалось ни малейшего намека на старческую немощь. Его глаза пылали диким огнем. Длинные седые волосы развивались, будто грива. Этому человеку не нужно было протягивать руку, чтобы помочь подняться с колен. Длинный клык умело схватил сверхсиловика сзади, наподобие борцовского захвата. Он оттащил вражеского воина от Хафсера, прижав руки существа так, чтобы оно не сумело воспользоваться талюарами. Длинный клык зарычал от напряжения. Рывком развернув сверхсиловика, воин разжал руки и несколько раз ударил того в спину, чтобы увеличить расстояние, после чего достал из кожаных заспинных ножен огромный широкий меч. У оружия была двуручная рукоять и украшенная рунами мерцающее, словно от мороза, лезвие. Покинув ножны, меч застонал. Он начал издавать странную мелодию, которая могла сорваться лишь с уст Рейфа или лишенного души существа. Острое лезвие заискрилось шипящими и потрескивающими разрядами энергии. Сверхсиловик развернулся и двинулся к воину, который лишил его добычи. Казалось, его ничуть не пугало опаляющее мерцание ледяного клинка, шепчущего скорбную погребальную песнь. Существо метнулось вперед, раз за разом взмахивая тальварами. Длинный клык с рычанием принял на меч и наруч левой руки ливень ударов. Сверхсиловик был силен, как забивающая сваи машина. На глазах Хафсера старый жрец сделал шаг назад, чтобы выстоять под градом непрерывных ударов. Зарычав, длинный клык развернулся, вложив в удар весь свой вес. Меч начисто отсек третью конечность воина тишины. Монстр отшатнулся, но, казалось, не почувствовал боли. Чудовище вновь напало на жреца, нанося рубящие удары. На сей раз существо достигло цели. Один из тальваров, созданный из смешанных сплавов, пробил изукрашенную броню на предплечье рунического жреца. Кожаные завязки треснули. Конкреции, безаары, морские ракушки и перламутровые бусины посыпались на дворцовую плитку. Из раны к запястью потекла кровь, капая с толстого края огромной рукавицы. Из горла длинного клыка вырвалось утробное рычание леопарда, от которого у Хафсера все внутри сжалось. Хиарот обрушил на сверхсиловика град ударов морозным клинком, тесня его по залитому кровью и озаренному пламенем двору. Последним яростным ударом он снес верхние 15 сантиметров левого тальвара и оставил глубокую рубленную рану на бочкообразной груди существа. В этот миг во двор вбежали еще двое сверхсиловиков. Первый с ускорительным молотом наперевес бросился на помощь существу, сражавшемуся с длинным клыком. Второй, голограммное лицо которого сначала выражало любопытство, а затем неприкрытую злость, направился к Хафсеру. Хиарот не собирался нарушать данную Скальду клятву. Хафсер мог ходить куда пожелает, ибо его защищала Тра. И длинный клык собирался выполнить обязательство, пусть даже ценой собственной жизни. Долгое и покрытое завесой тайны наследие генной инженерии достигло своего пика, когда ученые имперской Терры создали существ, подобных руническому жрецу. Воин прыгнул со всем проворством и силой, дарованным этим наследием. Он прыгнул не как человек, который перескакивает преграду, но как зверь, что набрасывается на добычу. Двое его противников с удивленными лицами остались позади. Жрец приземлился позади сверхсиловика, который шел на Хафсера, и спас жизнь Скальду второй раз за последние полторы минуты. Волк занес шипящий морозный клинок над седой головой, а затем невероятно мощным ударом раскроил существо пополам. Извергнув фонтан фиолетовой псевдокрови, разрубленные половинки воина тишины упали на землю. На седые волосы длинного клыка попали капельки фиолетовой крови. Он взглянул на Хафсера уставшим взглядом. Скальд понял, что сейчас случится. «Найди укрытие!» – прорычал рунический жрец. А затем Хафсера отшвырнуло в сторону. Толчок походил на звуковую волну. Миг, и Хиаро длинный клык просто исчез из поля зрения Хафсера. Ошеломленный ударом Скальд пошатнулся. Его дыхательная маска треснула, а нос наполнился кровью из разорвавшихся от чрезмерного давления сосудов. Ускорительный молот врезался в бок длинного клыка, и тот пролетел через весь двор. Жрец тяжело врезался в стену и, расколов плитку, рухнул на землю. Пока он пытался встать, оба сверхсиловика бросились к нему. Длинный клык истекал кровью, она сочилась с его губ, а также сочленений рунической брони на поясе и бедрах. Когда существа приблизились к нему, длинный клык поднял руку, словно мог остановить их одной лишь силой воли, будто в столь отчаянной ситуации мог призвать к помощи магию или даже накликать на них малефик. На мгновение Хафсер почти поверил, что так он и поступит. Он почти поверил, что в ответ на яростный зов длинного клыка из земель мертвых, подобно ледяному шторму, вырвутся завывающие рейфы. Ничего не произошло, ни магии, ни ледяного шторма, ни малефика. Не появились и восторженно ликующие рейфы из земель мертвых. Хафсер схватил заляпанную кровью лазерную винтовку Аутримара, стянув ремень со сломанной руки бывшего владельца. И хотя оружие и упало с немалой высоты, его механизм остался неповрежденным. Скальд вжал курок и принялся поливать огнем сверхсиловиков. Лучи забили им в спины и плечи, оставляя выбоины, дыры и пятна на пластиковом покрытии брони. Один луч попал воину тишины с ускорительным молотом в затылок, отчего голова его немного дернулась в сторону. Они остановились, а затем медленно обернулись. От поврежденной брони струились тонкие струйки дыма. «Тра! Тра! На помощь! Убивают!» На Вургене завопил Хафсер. Он вновь открыл огонь, разряжая в сверхсиловиков весь заряд батареи. Те двинулись вперед, постепенно набирая скорость. Молот и тальвары были уже занесены для удара. Не прекращая стрелять, Хафсер, крича, попятился. Во двор ворвался Йормунгандр, два клинка. Он добрался сюда по крыше одной из галерей, на которой, словно опавшие листья, лежали аутримары. Верный своему прозвищу, в каждой руке он сжимал по силовому мечу, которые были короче и шире, чем шипящий морозный клинок рунического жреца. С оглушительным ревом он приземлился перед сверхсиловиками. Его падение походило на грохот брошенной оземь наковальни. Плитки под ногами воина пошли трещинами. Ни медля ни секунды правым мечом он отбил сверхсиловика с тальварами, а левым блокировал молот. Воин с тальварами без колебаний ринулся обратно в бой. Два клинка стремительно парировал каждый выпад, не давая тальварам ни единого шанса пробиться сквозь свою защиту. Одновременно клинком в левой руке он отразил мощный удар сверхсиловика с молотом. После того, как длинный клык обрубил верхнюю часть одного из тальваров, их разница в длине стала играть сверхсиловику на руку. Отбиваясь левым мечом от второго противника, атаки сабель-близнецов два клинка отражал с огромным трудом, если только не принимал их возле гард. Пользуясь моментом, пока тальвар скрещивался с мечом, сверхсиловик уже дважды задел волка укороченным оружием. Спустя пару секунд после начала боя на правой руке воина кровоточила глубокая рана. Он решил проблему самым радикальным образом. Увернувшись от мощного, но предсказуемого удара ускорительным молотом, волк пнул сверхсиловика с тальварами в колено. От мощного удара стальным ботинком существо пошатнулось, и два клинка тут же вонзил правый меч в одно из его лиц. Шатающейся походкой сверхсиловик сделал несколько шагов назад, выплевывая из лицевой маски яркие искры. На грудь существу закапала фиолетовая кровь. Йормунгандр Два клинка даже не успел как следует насладиться победой. В последний момент он пригнулся, и молот пронесся на волосок от его головы. Сверхсиловик вложил столько силы в последний удар, что оружие описало едва ли не полный круг. Его боек обрушился на землю с громогласным взрывным звуком, и по плиткам во все стороны разбежались трещины, словно кто-то выстрелил в зеркало или бросил камешек в озеро. Два клинка взмахнул левым мечом. Сверхсиловик отразил его рукоятью, выставив ту перед лицом, будто посох, а затем стремительно занес молот над головой для нового смертоносного удара. Йормунгандр скрестил мечи и поймал между ними рукоять вражеского оружия, но даже тогда сила удара вынудила его припасть на колено. Два клинка с усилием пытался удержать мечи. Сверхсиловик с тальварами вновь стал подавать признаки жизни, когда вторая голова взяла на себя контроль над телом. Существо приближалось сбоку, намереваясь атаковать связанного борьбой Астартес. Взревев от усилия, два клинка свел мечи вместе и рассек ускорительный молот. Он не сумел полностью разрубить рукоять, но ближе к бойку та покорежилась и прогнулась, когда оружие Астартес прошло сквозь верхний слой, кожух, прокладку и сердцевину. Два клинка поднялся с колен и бросился на врага, раз за разом нанося удары то левым, то правым мечом. Он заставил сверхсиловика пятиться, пронзил его 3 или 4 раза, прежде чем убедиться, что тот окончательно умер. Под конец существо оставалось стоять на ногах лишь потому, что висело на мечах Йормунгандра. Сверхсиловик рухнул на землю, а Астартес стремительно развернулся, чтобы встретить второго противника, и мощным ударом с разворота сбил того с ног. Сверхсиловик с тальварами упал ничком, но попытался вновь подняться. Два клинка наступил ему на спину и вонзил меч, пригвоздив существо к земле. Из-под трупа потекла фиолетовая жидкость. Хафсер бросился к длинному клыку. Йормунгандр выдернул меч из жертвы и двинулся следом. Ускоренный метаболизм Астартес уже принялся за дело, и раны Йормунгандра перестали кровоточить, в отличие от ран Хиарота длинного клыка. Жрец прислонился к стене, вытянув перед собой ноги, с его губ срывалось тяжелое дыхание. Из пробоин в доспехах обильно струилась кровь. «Прекрасный день для того, чтобы посидеть на заднице», — заметил Йормунгандр два клинка. «Мне нравится здешняя погода», — ответил длинный клык. «Тогда мы закончим работу», — сказал два клинка. Он помолчал немного, пристально смотря на старого рунного жреца. «Я пошлю к тебе на йота плетущего нити, когда найду его». «В этом нет нужды», — ответил длинный клык. «Я не дам тебе уйти без чести», — сказал два клинка. На краткий миг он замялся, чем изрядно удивил Хафсера. «Когда я найду на йота плетущего нити...» «Нет», — уже решительно повторил длинный клык. «Хоть ты и жаждешь проводить меня, но я еще никуда не собираюсь. Мне просто нужно отдохнуть. Хочу немного насладиться отличной погодой». Взглянув на два клинка, Хафсер увидел, что тот широко улыбается, так что сквозь ротовую прорезь маски были видны сверкающие клыки. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», — произнес он. «Вот так-то лучше», — ответил длинный клык. «Теперь иди и убей кого-нибудь. Скальд останется здесь и составит мне компанию». Два клинка взглянул на Хафсера. «Развлеки его», — сказал воин. «Что?» — удивился Хафсер. «Я сказал, развлеки его», — повторил два клинка. «Ты же Скальд, Тра, развлеки его. Отвлеки его разум от того, что грядет». «Что?» — не понял Хафсер. «Что грядет?» Два клинка фыркнул. «А ты как думаешь?» Огромный волк быстро опустился на колени и склонил голову перед длинным клыком. «До следующей зимы», — сказал он. Длинный клык кивнул. Воины пожали друг другу руки. А затем два клинка поднялся и ушел, не озираясь. Массивные пласталевые ботинки хрустели на покрытой обломками земле. Последнюю пару метров до выхода из дворика он уже пробежал. Хафсер взглянул на длинного клыка. «Понимаю, это не скромный вопрос, но что грядет?» Длинный клык засмеялся и покачал головой. «Ты умираешь, да?» – спросил Хавсер. «Возможно. Ты мало что смыслишь в анатомии Астартес. Мы можем выжить после адских ран, но иногда для этого приходится терпеть невыносимую боль. А никогда нельзя быть уверенным, что переживешь ее. Что мне следует делать?» – спросил Хавсер. «Свою работу». Он присел рядом со жрецом. Кожа длинного клыка выглядела более бледной, чем обычно. Воин был весь покрыт кровью, фиолетовой и красной, вражеской и своей. Местами она уже подсохла и потускнела. Он едва дышал, похоже, ему пробили легкие. При каждом выдохе изо рта вырывалось облачко кровавого тумана. «Значит, я должен развлечь тебя?» – спросил Хавсер. «Желаешь послушать сказания? Почему бы и нет?» «Ты мог бы и сам кое-что мне поведать», — сказал Хавсер. «То, что имеет для тебя значение, если есть желание, конечно. Хочешь стать моим исповедником, да?» «Я не это имел в виду. Эска, разбитая губа, сказал мне, что больше всего стая любит те сказания, которые ее пугают». «Это так. Но что же пугает тебя? Ты хочешь знать?» «Хочу». «Больше всего пугает нас то, — сказал Хиаро Длинный Клык, — что не можем убить даже мы».